«Ну, как дела, цыган?» — спросил он Рафаэля. «Хороши», — сказал цыган. Роберт Джордан понял, что до его прихода говорили о нем. Даже цыгану явно было не по себе. «Даст она тебе поесть еще раз?» — спросил Роберт Джордан цыгана. «Даст? А то как же?» — сказал цыган. Это было совсем не похоже на те дружелюбные шутки, которыми они обменивались раньше. Жена Пабло не говорила ни слова, и все раздувало мехами огонь в очаге. «Человек по имени Августин, там, наверху!» «Говорит, что он дохнет с тоски», — сказал Роберт Джордан. «Ничего, не сдохнет», — сказал Пабло. «Пусть немножко потаскует». «Вино есть?» — спросил Роберт Джордан, обращаясь ко всем, и наклонился вперед, положив руки на край стола. «Там уже немного осталось», — угрюмо сказал Пабло. Роберт Джордан решил, что пора заняться остальными и нащупать здесь почву. «Тогда дайте мне воды!» «Эй!» — крикнул он девушке. «Принеси мне кружку воды!» Девушка посмотрела на жену Пабло, но та ничего не сказала ей и даже не подала вида, что слышит. Тогда она зачерпнула полную кружку из котелка с водой и, подойдя к столу, поставила ее перед Робертом Джорданом. Он улыбнулся ей. В то же самое время он втянул живот и чуть качнулся влево, так, чтобы револьвер скользнул вдоль пояса поближе к бедру. Потом он опустил руку в задний карман. Пабло следил за ним. Он знал, что за ним следят все, но сам следил только за Пабло. Он вытащил руку из заднего кармана, держа в ней кожаную флягу, и отвинтил пробку. Потом, взяв кружку, отпил до половины и стал медленно переливать в оставшуюся воду содержимое фляги. «Слишком крепкая, а то бы я тебя угостил», — сказал он девушке и опять улыбнулся ей. «Совсем немного осталось, а то бы я предложил тебе», — сказал он Пабло. «Я не люблю анисовую», — сказал Пабло. Острый запах разнесся над столом, и Пабло уловил в нем то, что показалось знакомым. «Вот и хорошо», — сказал Роберт Джордан, — «а то совсем мало осталось». «Что это за штука?» — спросил цыган. «Лекарство такое», — сказал Роберт Джордан. «Хочешь попробовать?» «От чего оно?» «От всего», — сказал Роберт Джордан. «Все болезни вылечивает. Если у тебя что-нибудь не в порядке, сразу вылечит». «Дай попробую», — сказал цыган. Роберт Джордан пододвинул к нему кружку. Смешавшись с водой, жидкость стала желтовато-молочного цвета, и он надеялся, что цыган не сделает больше одного глотка. Оставалось совсем мало, а одна такая кружка заменяла собой все вечерние газеты, все вечера в парижских кафе, все каштаны, которые, наверное, уже сейчас цветут, больших медлительных битюгов на внешних бульварах, книжные лавки, киоски, картинные галереи, парк Монсури, стадион Буффало и Бют Шамон, Гаранти Траст Компаний, остров Сите, издавна знакомый отель Файо и возможность почитать и отдохнуть вечером заменяло все то, что он любил когда-то и мало-помалу забыл. Все то, что возвращалось к нему, когда он потягивал это мутноватое, горькое, леденящий язык, согревающее мозг, согревающее желудок, изменяющее взгляды на жизнь колдовское зелье. Цыган скорчил гримасу и вернул ему кружку. «Пахнет анисом, а горько! Будто желчь пьешь!» — сказал он. «Уж лучше хворать, чем лечиться таким лекарством!» «Это от полыни», — сказал Роберт Джордан. «В настоящем абсенте, а это абсент, всегда есть полынь. Говорят, что от него мозги сохнут, но я не верю. Начинаешь по-другому смотреть на жизнь, вот и все. В абсент надо наливать воду медленно и по нескольку капель. А я сделал наоборот. В воду налил абсент».